Не став отвлекаться на попытки ее заговорить посреди опасной схватки, одна из основательниц руки молниеносным движением достала вакидзаси и, наполнив того спокойной беловато-зеленой ци, рубанула по шее противницы. На этот раз Александра даже не удивилась неудаче. Мало того, что девушка смогла извернуться и подставить тыльную сторону ладони, так еще и внезапно покрылась какой-то перчаткой с вставленным в нем большим голубым камнем. Сделав несколько быстрых движений, которые Александра едва-едва могла углядеть, женщина отлетела на несколько метров, а вот ее оппонентка спокойно и без всякого напряжения встала в весьма открытую и очень провокационную боевую стойку. «Покажи мне все, что у тебя есть. Выложись на полную, не сдерживайся ни на секунду, не думай ни о чем, кроме как о бое со мной», — наставительным тоном проговорила неизвестная, чья одежда внезапно обратилась в гораздо более экстравагантную, открытую и свободную, а оттого и более пригодную для схватки. Не говоря уж о поменявшихся цветах волос и глаз, бывшую якобы богатенькую дочь кухонца сейчас было можно узнать лишь по чертам лица. Фактически самоназвание китайцев, ведь определение собственно, китайцев неправильно применять в отношении национальности, а не как к гражданам одноименного государства. Все-таки решив последовать совету оппонентки, которые сейчас звучат вполне логично из ее уст, Рит окончательно перестала сдерживаться даже в мелочах. Теперь ей требовалось не то что победить, а иметь возможность сбежать от той, чья личность вертелась на языке, но никак не желала вспоминаться. Времени для размышлений окончательно не осталось, когда уже алоглазая девушка явно вознамерилась усилить наступление на первый палец руки. С трудом отбившись от многочисленных, на первый взгляд даже однообразных выпадов кулаками, рамейка смогла разорвать дистанцию и начать наступать уже самой. Благо оппонентка скорее игралась с ней, нежели реально сражалась, что было на руку женщине. Серия ударов новых ударов Александры, нанесенных на полной скорости ее вакидзаси, при полном применении как физической силы, так и ци, окончилась пшиком. Плавными и элегантными движениями рук неизвестная спокойно уходила из-под траектории взмахов, блокировала лезвие тыльными сторонами ладони, или даже била в ответ с едва не ломающей кости силой. И это без активного применения ци. Ведь если бы она была применена, кулаки девчонки точно бы сияли изнутри, как сейчас это происходило почти со всеми частями конечности основательницы руки. Но нет, никого светопреставления, пораженная этим боем, Александра так и не увидела. Наконец, приняв единственное верное в данной ситуации решение – сбежать. Если бы первый палец не умела в критической ситуации покидать заведомо проигрышные бои, рамейка бы не прожила почти 9 веков. Ей попадалось слишком монстров, которые были способны убить и древнего пользователя ци. У руки был эликсир воскрешения, способный избавить от дыхания безжалостной старости, и он позволял воскресить даже труп. Но если голова будет уничтожена, даже это не поможет. Они проверяли, а оттого стали осторожнее. Но вот вопрос: как сбежать от той, кто превосходит тебя в скорости? Да уж, задачка. Кто мог предположить, что в крайне далеком от поднебесной городе она встретит мастера боевых искусств прямо оттуда? Опытный разум Александры практически сразу подкинул ей идею. Кто ты такая? Пока первая часть последней начинает реализовываться, Рит собиралась убить еще двух зайцев, заговорить и выиграть время, а также получить информацию. Противница выглядит болтливой. Меня в этих землях не знают. Внезапно совершенно спокойно, не отрываясь от наседания на женщину, ответила алоглазая. Но ты же пользуешься ци, следовательно была в Шинчжоу. Последнее слово заставило работать мозг возрастом в почти 9 столетий, сопоставляя и анализируя уже известные факты, выстраивая логические цепочки и, наконец, приходя к единственно верному выводу. Бессмертные небожители. Не смогла сдержаться от пораженного вздоха женщина, двумя словами останавливая бой. Обе противницы перестали двигаться, замерев на месте. Немногие знают, что мы так называем Поднебесную, с небольшой улыбкой отметила известная в легендах как Бессмертный Феникс. Впечатляюще. Прошу прощения, что не догадалась сразу, — поклонилась Александра, прекрасно умея загонять свою гордость куда подальше. В конце концов, половина ее навыков, полученных у монахов, были переданы последним именно посетившими их небожителями. Перед такими не зазорно и на коленях поползать. Я не желала сражения с вами, госпожа Империя. Ничего, тут скорее моя ошибка, ведь я не поняла сразу, что слежу за столь опытным мастером ци. Чуть кивнула ей небожительница, каким-то неизвестным Рид способом меняя свою одежду на прежнюю неприметную, а заодно и возвращая волосам и глазам прежний цвет. Поразительно. Просто поразительно. Может ли эта женщина поинтересоваться, с какой целью вы прибыли в сей город? Быть может, я могу вам чем-то помочь? Какой дурак на ее месте откажется наладить хорошие отношения с живой легендой? Уж точно неопытная основательница Руки, которая смотрела не только про пользу для себя, но и для общества, которое она создала вместе со старыми друзьями. Одного слова якобы молодой девушки перед ней будет достаточно, чтобы монахи их больше не преследовали. Не говоря уже про то, что может уметь бессмертный мастер, который появился в Поднебесной неизвестно насколько давно, то ли при мифическом даже по меркам легенд Желтом Императоре, родоначальнике всех ханьцев, то ли чуть позднее. «Мы здесь путешествуем», — ответил упомянутый мастер, кидая взгляд на двух стражников, явно взятых в целях маскировки. «Не нужны же империи охранники из числа простых людей, мы», — осторожно поинтересовалась женщина. «Да, мой соратник, известный вам как Повелитель Ветров, тоже здесь. Кажется, он направился во дворец, к местному правителю, или что-то вроде того. Пожала плечами бессмертная. Не разделишь с нами диалог за чашкой чая? Мне очень любопытно, как ты достигла столь впечатляющего боевого опыта при продолжительности жизни человека, КХМ. Полагаю, это будет долгий разговор». Внимательно следя за каждым вылетающим из рта словом, ответила ей Александра. «Я тоже это предположила, поэтому и предлагаю чашку чая к нему. Тогда мне нет смысла отказываться, госпожа Даос», — радостно согласилась Ромейка, внутренне же переживая, что скажут существа из легенд, когда узнают, что какие-то обычные беглецы от монахов тоже раскрыли секрет бессмертия. А если даосы достигли последнего иным способом и не одобрят использование костей драконов? Но деваться было некуда. Женщина все отчетливее стала понимать, что ей от небожительницы уж точно не сбежать. «Винлин, позднее. Сказать я очешуел, когда Хуа пришла с рынка не с набором магических безделушек, сделанных либо местными магами, неясно где затихарившимися, либо иными расами девяти миров, а.с. первым пальцем целой руки. Столь экстравагантное название лидерского поста одной японской организации принадлежало женщине средних лет, весьма утонченной на вид, и бывшей родом из Константинополя, сиречь, Ромейкой. Энда, удивительны дела твои, вселенная Марвел. Местом для разговора, который Хуа предложила нашей новой знакомой, с интересным и знакомым по прошлой жизни именем Александра, мы выбрали особняк одного из покупателей моих магических безделушек. Момент там был забавный, у мужика возраст был такой, что кое-что уже не стояло, а он хотел, взамен на решение этой проблемы, которую не смог разрешить ни один лекарь до меня, он с радостью разрешил нам жить в одном из своих домов, после чего умчался к молоденькой дамочке, выполняющей что-то вроде обязанностей секретаря, с поправкой на нынешний век и бюрократию византийцев, то есть ромейцев, конечно, но все же, значит, кости драконов. Сделав небольшой глоток, задумчиво осмотрел я женщину. Та пусть и скрывала, но была взволнована. Впрочем, держала лицо она и впрямь хорошо, никогда не видел, чтобы другие люди так умели. А она совершенно точно человек, пусть и несколько раз воскрешенный. Что из себя представляет рука в этой вариации мультивселенной? 5 ребятишек из числа монахов, чьи задницы мы уже давненько так спасли от пожирателей душ, решили, что умирать им как-то не хочется, и нашли источник ограниченного бессмертия. Старейшины монахов, ставшие всем заправлять после того, как пост Саржоламы был упразднен, решили, что такого нарушения какого-то там их баланса им не нужно, и изгнали пятерку. Ну а когда обладающие бессмертием бывшие монахи решили начать обживаться в привычном для средневековья жестком стиле, решили прибить изгнанников. Почему сразу не прибили, если очевидно, чем займутся изгнанники, непонятно. Похоже, за время нашего отсутствия в Кунлуне, там прибавилось маразма. В целом, пусть и рука по критериям Марвела однозначно злодейская организация, но мне как-то плевать. Методы у них обычные для времени, в котором они выросли, не нарушали наши указания в отличие от членов ныне ликвидированного Цзянху. Все-таки знания монахам мы передавали взамен на знания ПЦИ, не беря с них дополнительных обязательств. В общем и целом, если посмотреть со всех сторон, претензий к руке у меня нет. Я обещался защищать людей Поднебесной, да, но не от самих себя. Внешние факторы вроде пожирателей душ, монстров и инопланетян, всегда пожалуйста, но остальное. Пускай сами строят свою судьбу. И неважно, человек бессмертен или нет, он все еще человек. Вмешиваться в ваше противостояние с бывшими наставниками не я. Быстрый взгляд на Хуа. Не моя соратница не будем. Видишь ли, Александра, мы обещались защищать людей, но делать мы это будем только по отношению к нелюдям. Вы, все еще они, это. Благодарю вас, великий мастер. Уважительно, без всякой фальши склонила голову женщина. Вот еще один плюс в копилку руки. Их лидер показался мне уравновешенной, адекватной и разумной личностью, что уже не вписывается в типаж большей части условных злодеев этой вселенной. Так что пусть живут и действуют, здесь вмешиваться я не собираюсь, а Хуа так вообще благосклонна к руке. Ведь моя ненаглядная хоть и относится к людям с теплом, законченной идеалисткой она все же не является. И с самого начала прекрасно понимает причины и следствия протекающих в человеческом обществе процессов, из-за которых гибнет много этих самых человеков, защищаемых ею, ни за что. Ну а теперь давай поговорим о чем-то более легком и ненапряженном, например, о боевых навыках. Моя соратница Даос очень лестно отозвалась о них. Внезапно, но с женщиной мы задержались в городе Константина аж на полгода. Не то что дня, даже недели и месяца не хватило, чтобы обсудить все с такой интересной личностью. У нее был суртуровски хороший кругозор для человека этого времени, и общаться с почти перешагнувшей порог в 900 лет Александрой было одно удовольствие. Также я подметил один нюанс долгожителей людей. Они тоже не слишком быстро становятся сверхмудрыми существами, которые все-все знают и просчитывают мельчайшие детали. Не знаю уж как это работает, я никогда не изучал кости драконов, но старушкой ментально женщина не была. Скорее ее сознание застыло примерно на таком же возрасте, на который она и выглядит. Между 40 и 50 годами. Выводы, сделанные из поведения Александры Рид в каноне, когда ей той за 2000 уже перевалило. Но все приятное рано или поздно кончается, кроме, разумеется, моей ненаглядной, так что мы распрощались. В городе нам делать было также больше нечего, с императором Василием Македонянином побазарил. Пройдоха жуткий. Когда я смог с помощью пары зачарованных рунами вещичек решить ему несколько проблем, император был не прочь поговорить с мудрецом из поднебесной страны, с сопровождением многочисленной охраны, но тем не менее, как крестьянин по рождению, он был довольно свободен в разговоре, ну а после того, как я как бы вскользь упомянул, что якобы являюсь не получившим наследство сыном могущественного князя, аналога Севастократора, так вообще разговорился. Человек с близкой степенью родства с императором и вместе с тем, с отсутствием законных оснований для занятия трона. Слушая его историю жизни, а де-факто хвастовство перед столь редким гостем из другой части мира, мне оставалось только пораженно качать головой. Пусть он явно где-то преувеличил, однако доказательства своего низкого происхождения, а также нескольких фактов из жизни он привел. Если кратко, то выходило, что этот пройдоха, будучи конюхом, умудрился охомутать взрослую и богатую аристократку, а потом настолько понравиться предыдущему императору-идиоту, прозванного Мефистом Сиречь пьяницей, что тот назначил его аж соправителем, и женил на собственной любовнице, которую этот Вася хитрожоп умудрился влюбить в себя и потом с ее помощью прибить бывшего покровителя, когда тот начал о чем-то догадываться. И это не говоря о том, что этот жук Ловелас до этого еще и потрахивал сестру своего покровителя императора. Реальные факты. Порой исторические моменты бывают не менее захватывающими, чем современные истории про гаремы. Да, и главное, этот, в общем, этот товарищ, несмотря на уход той самой сестры, сейчас спокойно продолжает сожительствовать и с богатенькой, как бы сказали в 21 веке, Милфой, и с молодой женой. При этом обе дамочки дружили меж собой и были всем довольны. Я сам их взаимоотношения видел. Еще чуть-чуть, и я бы обозвал его гаремостроителем вслух, честное слово. Так или иначе, основную цель посещения Константинополя я выполнил, оставил еще одно упоминание о себе в истории, специально представившись настоящим именем. Да и император желал запечатлеть китайского мудреца неопределенного возраста, давшего ему несколько советов и таинственных мистических вещей с Востока, дабы выделить себя на фоне иных императоров прямо в начале правления, мол, смотрите, меня признал даже китайский принц-мудрец, посмотрим, как охренеет Чайте, или кто-то ему подобный, когда решит проследить наш жизненный путь сквозь века истории, они же ведь не дураки, сопоставят все факты, суртуровски сильно хочу увидеть их лица в тот момент, хе-хе-хе. от автора. Глава получилась чуть меньше предыдущих, но и выходит она утром, а следовательно вечером еще одна будет. Если не забуду выложить, да. Ну и раз я решил написать примечание к главе, отвечу на вопрос, который наверняка возникнет после этой и нескольких следующих глав. Нафига события в этих главах, к чему они ведут? Так вот, они нужны для сюжета работы во время канона. Уже можно сказать, что последний будет сломан капитально. Однако ломать тоже надо уметь, дабы делать это правильно. И вот эти главы, предпосылки, чеховские ружья, если угодно, для ломания канона, который будет ломаться не только действиями ГГ, ибо вокруг них весь мир не крутится, но и иными личностями. Глава 28. Осколок прошлого и преддверие будущего. 868 г. Н. Эвенлин. 868 год от Рождества Христова, на которое мы так и не смогли попасть, пришли все-таки слишком поздно, уже после появления истории о нем, выдался для западно-центральной Европы мирным. Никакие герцоги и короли не воевали меж собою, наследство не делили, торговля между остатками бывшего государства франков. Впрочем, нас местная политика и не интересовала. Даже если я отмечусь у какого-нибудь большого дяди, с передачей информации сейчас трудно, и в знакомом мне 21 веке история очень плохо знает это время. Не зря ж обозвали темными веками, верно? Всех наших спутников мы оставили в Константинополе. Я не собирался им объяснять, где мы пропадали около полугода, общаясь с лидером Руки и что тогда произошло с охранниками Хуа, когда их вырубили. В общем, слишком много мороки, было проще нанять новых людей и пойти в путь. Пришлось немного поболтать с новым коллективом, дабы исключить из их голов глупые мысли о попытке ограбить не особо сильного на вид купца с богатыми товарами. Набирал я специально несколько малых групп наемников разных национальностей, дабы у них меньше возможностей по объединению было. Можно было, конечно, забить на это все и отыгрывать таинственного торговца полностью, перемещаясь максимально незаметно. Но мне некуда было спешить. Зато я мог посмотреть на древних европейцев, скажем так, в естественной среде обитания, и особых отличий от тех же славян не заметил. Да, бытовые детали некоторые отличаются, да, сейчас германские и франкские племена более развиты, ибо были рядом с Римом и власть кое-где могла централизоваться, но, что те были людьми, наблюдение за которыми все больше уверяло меня в том, что людей не стоит разделять по национальностям, народностям и прочему подобному. Все они один вид, одна раса. И если она не преодолеет внутренние противоречия на этой почве, в большой галактике ее ждет только забвение. Однако вмешиваться я не собираюсь. Опять же, пусть люди сами выбирают себе судьбу. Мы прибыли. С интересом поглядывая на местных, подала голос Хуа. Преодолев ряд мелких поселений и городков, мы прибыли в Регенсбург. Он является весьма знаковым для Германии этого времени городом. Столица королевства, центр христианства в этой части Европы, где, по рассказам, пару десятилетий назад крестились аж чешские принцы, которые потом начали обращать и весь свой народ. В общем, знаменательное местечко, и как никогда более подходящее для самых разных купцов из-за пересечения торговых путей. А еще здесь был слабый магический отклик какой-то магии. Такой не может отдавать какая-то бесполезная безделушка, раз уж даже мы, ни разу не полноценные маги, его смогли уловить. Быстро разобравшись с размещением нашего торгового места, мы принялись собирать слухи. Нет, в принципе понятно, что некая вещица была в подобии деревянного замка местного владетеля, или под ним, и мы могли бы спокойно ворваться туда и конфиксовать магическую фиговину. Но мы, конечно, ребята мощные и опытные, но это же Марвел и Мидгард, где всякой выброшенной хтани. В общем, лучше перебдить, чем недобдить. Не хотелось бы попасть в какой-нибудь портал, который телепортнет нас вне радиуса действия глаз Хеймдалля, чей взор далеко на всю галактику распространяется. Потом ждать, пока сигнал из свитка Бёра годами будет доходить до Асгарда. И это ведь самый хороший из возможных вариантов. Странность мы нашли быстро. Точнее, нас нашла она. Ну только не шашни со временными парадоксами. Простонал я, уронив лицо в ладони. Только этого нам не хватало, Вилли. Сейчас не время для причитаний. Надо разрешить эту проблему. Серьезно глянула на меня девушка, заставить взять себя в руки. Да, ты права. Проследил я взглядом за охранником, который повторял одно и то же действие уже третий раз за последние пару часов. Время обновления, ГМ, времени, около 40 минут, задумчиво проговорил я. Весь Регенсбург оказался заключен во временную аномалию, заключающуюся в повторении времени. На нас она не действовала, быть может по причине наличия даров Игдрасиля, а может потому что мы полумагические создания, но так или иначе, связь с внешним миром прервана, задумчиво проговорила моя ненаглядная, проверяя свиток Бёра. Плохо. Однако аномалия проявилась только с нашим приходом. Ранее люди о странностях не говорили, а так как это крупный торговый узел, это бы быстро заметили. Принялся расхаживать по кругу я, вспоминая все детали. Причина. Есть идеи, что мы могли спровоцировать. Нет, космические темпоралы здесь ни при чем. Эти хищные создания Саверанума иным способ управляют темпоральными возмущениями. Помотала головой голубоглазая. И камень времени тут ни при чем. Пробормотал я, вспоминая секцию архивов Асгарда, доступную только членам царской семьи. Всятец нашел почти все камни, пусть и в разные промежутки времени, и камень этого самого времени был отдан им некоему Агамотто, бывшему одним пожилым светлым альвом. Значит, эта фигня тут тоже ни при чем. Может быть, не стоит гадать, сероволосая кивнула в сторону жилища владетеля. Думаешь, стоит туда соваться напрямую? Вздернул брови я. Иного выхода я не вижу. Выбраться из аномалии мы сможем. Но что произойдет с ней самой? Прикрыла глаза Хуа. Темпоральные эксперименты запрещены еще царем бури. Мы обязаны узнать о происходящем. Пособираем пока информацию. Воздействовать силой мы всегда успеем. Для начала поймем, что творится с магией, созданной уже здесь. Надавив на деревянную поверхность стола, я с легкостью продавил ее и вычертил простейшую руну света, которая тут же мерно засветилась силой экрана смартфона. Не реагирует, отметила девушка через 40 минут, когда все пространство вернулось к эталону первого часа после нашего прибытия, а стол остался с руной, не влияет на магию. Если я правильно помню, это называется интермагической дезеракцией отторжения. Выговорил я один весьма заумный и бредовый для людей термин. Когда Стором и Лаки занимались иные учителя, я серьезно так облазил архивы Асгарда, подчеркнув немало информации. Правда, не думал, что она пригодится мне на Земле. Я, кажется, подозреваю, что это могло быть. Отчаянно вспоминая, бормочу я. Была одна древняя вещь, создавалась еще гномами для проверки своих немагических изделий на устойчивость к темпоральным аномалиям. С тех пор она ведь была запрятана в самый дальний угол Нидавеллира. Что она делает в Мидгарде-то? Это мог быть прототип. Подала голос Тинлунсдоттир, среагировавший на появление Асгардца, Вана, либо просто на члена царской семьи, либо просто от большого количества магии в наших безделушках и нас самих, выдала весьма разумные предположения моя ненаглядная, вероятно, хотя все еще не верится, что гномы выкинули сюда прототип, быть может, посчитали, что сломанный выкинули, а он оказался более-менее цел, или его починил отступник какой. Принялся раскидываться предположениями я. Ладно, гадание ничего не принесет, пошли разбираться. И на всякий случай, я задействовал ветра Хрёсвильга, заодно меняя цвет волос. Чем больше магии, тем лучше, если исходить из наших мыслей. Разумно, кивнула она, принимая внешний боевой облик бессмертного феникса. В замок владетеля мы ворвались сразу же, не обращая внимания на запаниковавших стражников и различных слуг. Методичный обыск наземной части замка ничего нам не дал, но вот под ним, под огромным железным люком, испещренным полустершимися рунами неизвестного нам назначения, оказалась целая сеть различных катакомб, вернее даже не катакомб, а корабль-кузня гномов. Пораженно выдохнула девушка, смотря на железные стены упавшего когда-то здесь корабля. Сколько же ей лет, сколько она здесь простояла, учитывая, что с Нидавеллира гномы не вылезали уже при начале царствования Бёра. Похоже, этому месту как минимум 5-6 поколений, внушает. Присвистнул я, ведь в переводе на земные годы это 10 тысячелетий или около того. Мидгард хранит много тайн. Странным тоном проговорила моя ненаглядная. Ну так, общепризнанная свалка всего, что не нужно, но уничтожать жалко. Проговорил я, проходя все дальше по кораблю, выполненному в стилистике Нидавеллира. ГМ, корабль-кузня совершенно точно не разбилась здесь, а нормально приземлилась. Размеры небольшие, всего пара сотен метров. С учетом габаритов гномов, корабль размером с линкор для них и впрямь небольшой. Здесь что-то есть. Напряглась одновременно со мной девушка, поджигая кулаки пламенем. Полагаю, что-то, из-за чего гномы решили сесть здесь, и не взлетели более. Чуточку нервно хмыкнул я, так не кстати вспоминая фильмы про чужого. Нет, классический чужик нам не страшен, потому что я доподлинно знаю, что в галактике есть существа гораздо хуже него. Бессмысленно гадать что, я могу сходу припомнить пару десятков тварей, способных причинять вред даже божественным расам девяти миров. И это только из тех, кто теоретически мог прятаться тут веками. Нашел, тихо бросил я, мысленно радуясь, что назначение меня Хрёсвильгом даровало мне и воистину орлиное зрение. По асгардийским меркам, разумеется, следовать примеру всех хорроров и разделяться, а также ждать нападения мы не стали. Мы ведь не простые члены экипажа космолета, а воины. Существо может и офигело от такого поворота событий, но тем не менее, смогло уклониться от более опасных кулаков Хуа, и попасть под мои клинки, с легкостью перерубившие одну длинных рук создания, которая под светом от пламени наконец явила нам свой облик. «Что это за фиговина?» — воскликнул я, отбивая клинком резвый удар хвоста, чем-то напоминающего шланг, а может и вовсе им являющийся. «Это не кремниевая форма жизни». Пригнулся я от резкого взмаха когтистой рукой. «Биомеханика, обезвредим и узнаем», — решила Хуа, на полном ходу впечатывая ногу в туловище существа и вминая наружные ребра того прямо внутрь тела. Откинутое создание решило было сбежать подальше от слишком опасных врагов, но корабль был смехотворно маленьким для нашей скорости, а потому уже через минуту биомеханическое создание оказалось загнано в угол, и несмотря на рост в 3,5 метра, стало вести себя как испуганное животное. «Есть ли у него глаза вообще?» Озадаченно проговорил я, рассматривая бесформенную башку. «Оно, мне кажется, оно разумно», — ошарашенно пробормотала девушка, кинув на меня удивленный взгляд. «Смотри», — прервало ее само существо, резко дернувшись на нас, ну и оказавшись чисто рефлекторно разрезанным на отдельные части моими ветряными серпами. «Ох ты ж ё!» — проморгался я, пытаясь осознать увиденное. Какой больной разум засунул гигантский мозг в биомеханическое тело, а в этот мозг засунул генератор темпоральных дезеракций? Осторожно отодвинув клинком остатки мозга, разрезанного моей силой, я осмотрел черное устройство. Гномы ведь никогда не лезли в генетическую сферу. Учуяв угрозу, мы с Хуа одновременно развернулись в стороны, выпуская поток ветра и пламени соответственно. В двух еще точно таких же тварей, которых на корабле вот прям точно раньше не было, еще два генератора, — дернул глазом я. «У меня будут очень большие вопросы к гномам», — проговорил я, когда откуда-то из недр корабля стало все больше появляться таких созданий. «Сравни магические отклики, Вилли», — бросила мне Хуа, делая несколько выпадов в воздух и появившимися псевдоплазменными кулаками снося сразу пяток созданий. «Сравнил», — скрипнул зубами я, продолжая работать кликами и рубить неизвестных, оказавшихся на деле копиями одного и того же существа, просто из разного времени. Я не знаю, сколько будет продолжаться их появление. Лучше не тратить силы, пока не ситуация неизвестна. На миг оттеснив существ объединенной вспышкой пламени и ветров, что усилили ее и разнесли по пространству перед нами, мы дали деру, ибо нет ничего позорного в отступлении перед неизвестным врагом, которого неизвестно сколько еще будет, если даже десятки поверженных противников совсем не уменьшили их количество. Выбравшись обратно в замок, который вернулся в привычное состояние, мы некоторое время смотрели на глубокую яму вниз, на дне которой место катакомб и обнаружился корабль кузня гномов, и которая ранее закрывалась тем люком. Но существа, по всей видимости, не могли подняться на примерно 15-метровую высоту, даже будучи в большом количестве. Если они продолжат плодиться таким способом, рано или поздно они выберутся. Дернул плечом я, видя в темноте мельтешащих созданий, и на всякий пожарный прикрывая проход люком обратно. Их определенно не бесконечное количество, но надо запросить помощь Асгарда. Серьезно глянула на меня девушка. Сами мы можем не справиться. Тем более о временных парадоксах мы обязаны сообщать. Это не пожиратели душ, этот феномен куда опаснее. Закончил за нее я. Да, идем за пределы аномалии. Теперь совершенно ясно, что она не схлопнется сама. И кстати, темпоральные эксперименты запрещены во времена моего прадеда, так, и этот корабль кузня был заброшен в то же время. Совпадение? Не думаю. Помрачнела ныне элоглазая Хуа. Думаешь, мы наткнулись на остатки того происшествия, чем бы оно ни было? Похоже на то. Побегали по Мидгарду, называется. Неунывающе ухмыльнулся я. Вот и неприятности пожаловали. Раз хотел, то получите и распишитесь. Так, мироздание, но ничего, справились раньше, Асгард не вымер, я вообще о чем-то серьезном кроме войн во времена бури не знаю, а следовательно справимся и сейчас. Пожалуй, даже хорошо, что мы сейчас это нашли, в будущем эта фигня наверняка бы обнаружилась людьми, они бы тоже полезли туда. И здравствуй, пожалуйста, очередная угроза, которую решали бы какие-нибудь мстители, или злодей какой, который каким-то способом поставил бы себе это место на службу. Выйдя чуть за пределы города, пространство перед нами внезапно стало вязким, словно какой-то полиэтилен мешал нам пройти дальше. Но напрягшись, и поработав кулаками и оружием, нас наконец выкинуло из области темпоральной аномалии. Хеймдаль, мост, вот прям срочно. Плевать на скрытность, дела тут важнее. Радужный луч ударил в нас через несколько минут. Что такое? Обеспокоенно обратился к нам сонный мужчина. Пусть стражу моста и выдали массу артефактов, позволяющих бодрствовать очень долгое время, но даже так ему раз в пару лет следовало поспать несколько часов. Всегда в разное время, дабы никто ничего не заподозрил, кроме самых высокопоставленных асгардцев, но все же, темпоральная аномалия, в Мидгарде, и корабль кузня гномов. Сразу с главного начал я, под землей, под жилищем одного из лю, смертных. Тогда понятно, как я не увидел раньше, коротко кивнул страж моста, не могущий смотреть через твердые препятствия. Облака, атмосфера, пожалуйста, остальное. Нет, он все-таки не рентген-аппарат. Момент. На пару мгновений самый белый из асов прикрыл глаза. Я известил в сердце. Он готов вас принять. Не став дожидаться транспорта, мы на сверхзвуке стартанули во дворец, и за считанные пяток минут достигли тронного зала. И это при том, что во дворце нам пришлось сбросить скорость до обычного быстрого шага. Рассказывайте. Бросил ничуть не поменявшийся за полвека царь, все так же восседавший на своем троне. Выслушав поведанное нами, задумчиво почесал бороду. Ясно. Эти создания не особо опасны, но их там должны быть сотни. Нет, даже тысячи. Да, столько должно было остаться после того инцидента. Что же до решения этой возникшей перед вами проблемы? Расфокусированный взгляд дяди вновь сконцентрировался на нас. Все не так серьезно, как вы предположили. Но в одиночку вам и впрямь не хватит сил. Слушай мою волю, племянник. Ступай к ремесленнику Эргольфу из одноименных палат и передай ему, что я дозволяю испытать на добровольцах его посох Берсеркера и использовать его силу для помощи в уничтожении существ. После этого обратись к стражу моста. Как только испытание посоха закончится, он окончательно уничтожит временную аномалию Беврёстом. На этом все. Ступайте. Каноничная вещичка. Я знал, что всеотец когда-нибудь оценит мое изобретение. Довольно проговорил очень старый ас, поглаживая испещренный рунами посох. Расскажите, каким образом он делает то, что делает. С любопытством покосился я на древнего старика, который родился еще наверняка до Вавилона и первых цивилизаций Междуречья. О, извольте, мой посох является шедевром на стыке темных магических практик, которые я почерпнул в войне с темными альвами, будь они трижды прокляты, да не будет им более места под сенью Игдрасиля. Довольно улыбнулся поощренный моим вниманием Аргольф, бросив взгляд на шагающих позади нас двух дюжин асгардцев-берсеркеров. Получив собственные заряды посоха, бывшие ремесленники смотрели на все вокруг с ощутимой безуминкой гнева во взглядах. И, конечно же, без наших великолепных рун тут не обошлось. Они помогли стабилизировать воздействие темных чар, что за счет подпитки яростью и ненавистью воина даруют тому дополнительную силу, ловкость и выносливость. Здесь происходит влияние на магическую часть нашей сути, отличающей нас от смертных. И что, никаких проблем не возникает. Я уверен, мой дядя тогда бы раньше одобрил ваш проект. Нашел слабое место в его возбужденных размышлениях я. Отвел взгляд старик. Есть небольшой побочный эффект. Усиление зачастую сопровождается особенно отвратительными воспоминаниями из жизни. Темные альвы, будь они трижды. Проговорил обязательную часть про темных эльфов Аргольф. В общем, они были знатными извращенцами в этом плане. Но эффективность нивелирует все это, а то затуманивает разум. Затуманивает. Нынешнее поколение знает только слабых йотунов, ни Суртура не помня о более страшных врагах. Нет смысла сохранять холодность в бою, если мой посох делает силу воина таковой, словно в нем заключено сразу 20 соратников. Фью-ю-ю. Представил я, что если усилить среднестатистического воина асов в 20 раз, основания для своих взглядов у старика на ветерана есть, Да, каким бы ты там хладнокровным и расчетливым в бою не был, если такой, такой берсерк сохранит хоть часть разума, то он порвет спокойного воина без всяких альтернатив. Что ж, дядюшка знал, что мне выдать для разбирательств со слабыми, но многочисленными врагами. Сама битва вышла скучной и недостойной хоть какого-то эпического описания. Мы просто спрыгнули обратно в корабль-кузню, и числом в 25 мощных бойцов просто-напросто паровым катком прошлись по бедняжкам-монстрам. Тех было суртуровски много, обещанные тысячи, и оттого единственной нашей проблемой было пробираться через их трупы, нежели выносить многочисленные копии биомеханоида, которые летали от ударов берсеркеров только в путь. Усиленные посохом ребята явно не были воинами, а скорее заскучавшими ремесленниками, но даже так они не имели никаких проблем. И это учитывая тот момент, что они получили баф силы 300 или 400%, а не на 2000, как обещался ранее Аргольф. Интересное началось уже после победы, когда мы выбрались наверх и Химдалл радужным мостом нафиг разрушил деревянный замок людей и проход на корабль-кузню. Последние опасности все равно более не представлял. Так что страж моста не стал разрушать весь город для уничтожения бывшего летательного аппарата гномов. Аномалия также была нафиг смыта чрезвычайно мощным потоком магии, которым, собственно, и была та часть Биврёста, что представала в качестве радужного луча. «Ты правда хочешь остаться в Мидгарде?» Озадаченно моргнул ветеран-воин с темными собратьями длинноухих, смотря на одного из берсерков, довольно быстро избавившегося от эффектов посоха. «Да, господин Аргольф», — кивнул он, после чего метнул взгляд на нас. «Принц Вилли уже живет среди смертных долгое время, да и принц Тор тоже наведывался к ним недавно. Я тоже хочу остаться здесь. Ну, хммм», озадаченно подергал бороду старик, похоже, даже не зная, что и сказать. «Официального запрета отправляться в Мидгард и жить там нет, но это словно москвич решит переехать из дорогой квартиры в Амазонку к папуасам. Столь же невообразимо, хоть и не запрещено. Впервые встречаю такое желание, а я та еще древняя развалина. Ну, ладно, дело твое, но ты же понимаешь, что вернуться ты вряд ли сможешь. Вряд ли Химдалл будет ради обычного аса, который решил себя запереть среди смертных, призывать радужный мост. Это я тут вывожу на родстве с царской семьей после того отказа возвращаться. Я все понял и обдумал», — твердо отозвался ас. «Вы ведь знаете, что я был в каменных палатах и, да-да, прозябал там. Ладно», — махнул рукой ветеран. «Раз так, то бывай. А мне сейчас надо показать результат моего изделия всеотцу. Теперь-то он точно признает его». Практически сразу выяснилось, что не признал. Что-то всеотцу не понравилось в работе ремесленника, что он аж выкинул посох обратно в Мидгард с помощью радужного моста. Ух, не представляю, в какой там ярости сейчас пребывает отвергнутый Аргольф, но надеюсь, старичку хватит ума не спорить с дядей. Он-то скор на расправу, и если не прибьет прямо на месте, обеспечит ссылку в места не столь отдаленные, навечно. Похоже, господин Аргольф допек всеотца. Печально вздохнул воин, избавляясь от шлема и являя нам вполне обычное, пусть и по-асгардски привлекательное лицо мужчины лет 30. На наши вопросительные взгляды берсеркер пояснил: он уже довольно давно охаживает дворец по поводу своего изобретения. Не повезло. Сочувственно кивнул я, присев на корточки над посохом. «Что будешь делать с ним, и вообще с собой, Рэндальф? А вы?» — озадаченно моргнул воин. «Нет, нам посох не нужен», — переглянувшись с Хуа, отрицательно покачал я головой. «Не очень хочу испытывать на себе побочный эффект вещички, да, самые неприятные воспоминания жизни. Обеих жизней я бы предпочел забыть навсегда, а для Хуа такой эффект еще чреват новым проявлением темного феникса. Нафиг, нафиг, тогда, наверное, я должен буду спрятать эту вещь. Быть может, она еще когда-нибудь пригодится Асгарду, но мне, нет уж, испытав на себе такое два раза, в третий как-то более не хочется». С нотками брезгливости метнул взгляд на артефакт Рэндальф. «Тогда», — начертив на артефакте небольшую руну с помощью крови из порезанного клинком пальца, я позволил ей мигнуть и исчезнуть. «Теперь, если что, я легко смогу найти сей посох с помощью легкого ритуала. Можешь забирать». «Благодарю, принц Вилли. Просто Вилли. Или Винлин. Я вырос вдалеке от дворца и Асгарда вообще. Ты же наверняка знаешь историю Хрёсвильга. Тор и Локи точно всему Асгарду растрындили», — усмехнулся я, глядя на то, как смутился берсеркер, судя по всему, уже бывший. «Хорошо, в Вилли. Так вот, если вам понадобится когда-нибудь моя помощь, то я всегда буду готов с вами встретиться. Поселюсь я в этой части планеты, так что искать меня вам долго не придется», — склонил голову поборовший искушение силы взамен на ярость воин. «Эхе, неожиданно, но приятно, как говорится в одном из миров смертных. Но перед нашим расставанием, не против услышать о смертных нашей истории, с ними тебе будет проще адаптироваться», — предложил ответный жест я, чувствуя легкое смущение от такого обязательства со стороны почти незнакомца. «Что ж, я был бы глупцом, откажись послушать вас». Разойдясь с Рэндальфом, мы продолжили свой путь по Европе. Следующим местом остановки стал северногерманский город Бремен. Там у нас и произошла одна занимательная встреча, перед которой я не удержался и пустил среди народа сказку о, собственно, бременских музыкантах. «Простите, братья Гримм, если не забуду, я даже к вам приду и компенсацию выплачу, заодно полюбуясь на ошарашенный вид, хе-хе». Простенький рассказ о говорящих животных зашел на ура неизбалованному хоть какими-то развлечениями народу. Тем более крестьяне частенько страдали от нападок различных лихих людей, когда шли в города. И столь экстравагантное их унижение в сказке тоже понравилось всем. В один из дней я в сотый раз повторяю очередную сказку столпившимся вокруг моей лавки детям. Среди них причем были и 16-летние дылды, которые уже считались взрослыми людьми, должными иметь семью и пару детей. В их глазах был столь искренний и чистый интерес, что я не удержался и решил попробовать себя в образе мудрого рассказчика и нагло скопипастить еще несколько работ братьев Гримм. Нет, надо точно записать в свитке и отсыпать им наличных, когда они начнут придумывать свои сказки. Это вроде 19 век будет, да, и вот, когда все уже расходятся, ко мне весьма незаметно для своего возраста подходит мальчишка, выглядящий чуть чище остальных. Беспризорниками те тоже не были, но отличия в поведении у этого черноволосого подмечались моментально. «Значит, ты тот самый восточный сказитель?» Прищурившись, качнулся на ногах пацан, немало заинтригованный таким поведением. Все-таки остальные дети смотрели мне в рот и даже пикнуть не смели. Я присел на стул возле нашей схуэ лавки. Моя ненаглядная тоже, кстати, услышала парнишку и заинтересованно навострила уши. «Допустим, а ты кем будешь, благородный юноша?» Хитро прищурив глаза, погладил несуществующую иллюзорную бородку я. «Да какой я благородный-то?» — махнул рукой пацан, безуспешно пытаясь сделать вид, что я не попал в самое яблочко. «Ну, может, человека он бы и обманул, но я несколько опытнее буду, да, хотя есть у меня определенные сомнения, что и взрослый бы его раскусил. Мама не учила тебя, что врать старшим нехорошо», — улыбнулся я, откровенно забавляясь таким простым разговором. «Все наши ученики знали, что мы небожители и обращались уважительно, а тут такая освежающая наглость. Маму убили эти подлые франки», — неожиданно рявкнул мальчишка, заставив мои пальцы чуть дрогнуть. «Прости», — несколько сбавил обороты я, не ожидав такого исхода. «Эх, да ничего», — махнул парнишка. «Две зимы уже прошло, хмм, так или иначе, зачем пришел благородный юнец? Да какой я тебе? Ай, ладно, ты ж мудрец, вряд ли заодно с этими франками», — махнул рукой пацан. «Пришел я просто полюбопытствовать, зенки вытаращить. Ну и поговаривают, у тебя дочь красивее всех герцогских дочек и принцесс». «Вижу, что правда», — нагло ухмыльнулся мальчуган, заставив мою ненаглядную удивленно хмыкнуть. «Но не сказать, чтобы недовольна. Вот маленький негодяй, он мне уже успел понравиться. ГМ, давай так, невоспитанный мальчишка, я тебе еще одну сказку, которую никому пока не поведал, а ты мне историю своей жизни». Как же благородный муж опустился до оборванца малого, испытующе уставившись на представителя какого-то из германских племен, скорее всего саксонца, предложил я. «А, ай, ладно, давай, только пообещай, что не то что франкам, никому не расскажешь». «Обещаю, незачем мне тебя сдавать, богат я и так», — обвел я рукой лавку с товарами. «Утро стояло раннее, народ припрется на диковинки поглядеть чуть попозже». «Ну тогда слушай, мудрец с востока», — воскликнул пацан, начиная свой рассказ. «В целом, история была занятная. Сын одного из могущественных вассалов герцога, земли которого находятся на границе с постоянно нападающими племенами венгров. И этому вассалу пришла идея, мол, если я женюсь на дочке вождя этих варваров, то они перестанут на меня нападать». Вождь и впрямь стал обходить стороной земли мужа дочери. Но когда после неудачной битвы его племя было практически истреблено и остатки ушли на восток, Венгерская жена была более не нужна отцу пацана. Та была не дурой, по словам мальчугана, и смогла просечь ситуацию и отправить сына подальше. А потом эти идиоты поверили, что я утонул в реке, рассмеялся мальчишка. И не проверили, недоверчиво поинтересовался я. Неа, они думали, что плавать не умею, а я постоянно сбегал с дядькой Вильгарфом на ту речку. Хороший он, да, не сдал, иначе бы мой труп сейчас в той речке и остался. С улыбкой пожал плечами мальчишка. Хм, в голове забрезжила идея. Ты станешь моим учеником. А, б, учеником, говорю, будешь. Тебе все равно некуда податься, ведь так, мое предложение, идеальный выбор для тебя. Дар Бога, как сказали бы священники. Не собирался снижать напор я, видя в мальчугане кого-то походящего на самого себя. Не унывает, к жизни относится достаточно цинично. Ни ну чем не идеальный кандидат, не мутант, конечно, но быть может, это и к лучшему. Ты даже не спросил моего имени. Из-под бровей уставился на меня пацан, который, судя по лицу, был почти готов принять мое предложение. Это важно, усмехнулся я. Зря я. Потому что как только он его сказал, Вернер фон Дум, глава 29, вновь учительство, дар, предсказание. Уж не знаю, действительно ли это тот предок легендарного в Марвеле доктора Дума, бывшего моим, если не самым, то точно одним из любимых персонажей. Все-таки до канона еще более 1000 лет, но у пацана мозги варили хорошо, даже очень хорошо. Как-то так сложилось, что нам раньше попадались исключительно девочки в качестве личных учеников, а пацаны как-то пролетели мимо, не хорероша. Правда, обучать по знакомой методике мы его все-таки не стали. Делать из него полноценного воина ЦИ, которые по нашему недосмотру неуловимо начали смахивать на каких-то культиваторов, было как-то, ну не шел ему восточный облик, вообще. Имея он хоть немного азиатских черт, как я, но нет, просто нет. Как говорила одна моя хорошая знакомая, стиль превыше всего. Тем более дарование ему слишком большой силы может серьезно похерить мировую историю, ибо мальчик деятельный, и даже за человеческую жизнь сможет устроить авогошеньки. А я все-таки желаю увидеть привычных мне Кэпа, Старка, Халка. Даже за сотни лет это желание никак из меня не выветрилось. Герои детства, без всяких преуменьшений. Память периодически подкидывает мне моменты из детства первой жизни. Там даже комиксы с трудом, но я доставал, в печатном виде. Так что мы сосредоточили обучение на более простых моментах. Дарование знаний и умений, что вот точно пригодятся желающему отомстить и занять свое законное место, старший сын того вассала герцога, как-никак, парнишки. Умение рукопашного боя, умение правильно тыкать железкой. Словом, и без ЦИ и всякой мистики нам было чем загрузить юного фон Дума. Он тебя очень заинтересовал. Нежись в моих объятиях, проговорила девушка, когда у несчастного мальчишки появилось время на отдых. Мы очень требовательны, да, есть такое. Положив подбородок на плечо девушки, проговорил я. Удивительный ум, по сравнению со всеми теми детьми людей, что мы видели разных, даже учитывая его предшественниц. Мне кажется, это не все. Слабо протянула девушка, но не буду лезть в твои мотивы. Захочешь, скажешь. Я бы сказал, что ты идеальная жена, но это прозвучит как-то. Скривился я, словно от зубной боли. Хуя для меня гораздо больше, нежели простая спутница жизни. Патриархально, в силе дикарей людей, не вижу ее лица, но чувствую, как она сейчас улыбается. Что-то вроде того. Согласно кивнул я, позволив себе немного распустить руки по точеному стану девушки. Вилли. С претензией на недовольство откинулась на меня девушка. Ты хочешь этим заняться после того, как 5 минут назад отсюда уплел наш новый ученик? Ну я же должен извиниться за то, что самовольно его таковым назначил. Для правителя этих сложных времен нисколько важно обладать какими-то выдающимися навыками управленца, военачальника или интригана. Наставительно говорил я, проходясь вместе с Вернером по одному из мелких германских городков. Привел я тебя в сей город не случайно. Вот тебе наглядный пример. Ульрих Амзель, правитель средней руки, не особо светящийся в политике, не прославившийся на поле боя, и его город тоже не процветает. Кивнул я на кучу бедноты повсюду. Плохой правитель, буркнул фон Дум. Голодные и слабые будут собирать меньше урожая. Логично. Довольно отметил я весьма полезную для правителя этих годов, циничную точку зрения, и практично с твоей стороны, но продолжая мой урок, семья, вот что важно, у Ульриха есть семья, и оттого у него все хорошо, возвращаясь к тебе, все твои знакомые, все твои подчиненные будут уверены, что власть твоя крепка, если у тебя будет семья, и главное, наследник. Если у тебя есть тот, кто может продолжить твои дела хотя бы в половину так же хорошо, можешь считать, что ты хорошо справился. Но это мало, всего половина. Нахмурился еще сильнее пацан. Мало, но ты даже не представляешь, сколько великих людей добилось величественных свершений, которые смывались в нечистоты их глупыми детьми. Лучше достигнуть чуть меньшего при своей жизни, но сохранить это на будущее. Объяснил я прописные истины, зачастую так необходимые ранним феодалам. Однако надо бы еще кое-чего добавить, я ж тут идею небольшой империи рейха продвигаю, а канон также не стоит гнаться за большим. Чем больше твое государство, тем более у тебя будет подчиненных правителей, а у них свои подчиненные. Как за всеми ними ты сможешь углядеть, дабы не предал никто, не замышлял против тебя чего. Я назначу своих верных подвижников, наверное, уже с сомнением поглядел на меня Вернер. Назначишь, но будут ли их дети уже так же верны твоим детям, а внуки, не появятся ли среди них такие же гады, прости меня, как твой отец, которые предадут, как только учуют, что это им будет выгодно и угрозы более нет. Поинтересовался я, игнорируя бедноту. Таким дашь монетку, они передерутся и переубивают за нее друг друга. Ибо жрать все хотят, а я просто так убивать никого не желаю. Даже косвенно. Насчет милостыней бедных я урок уже преподал, и вроде бы мой ученик все уяснил. Не стоит быть слишком добрым к народу. Увы, не он сейчас решает дела, и то, как будет жить. Если правитель потратит деньги на людей, влияющих на ситуацию, имеющих силу, и в государстве будет стоять мир, то и людям простым будет житься лучше. Они смогут спокойно собирать урожай, пасти скот, не боясь, что придет чье-то войско и все сожжет да переубивает, отбирая вложенные в народ деньги. А что же тогда делать? Вздрогнув, пробормотал фон Дум. Сконцентрироваться на малом. Словно ждал этого вопроса, хотя почему словно, действительно ждал, тут же ответил я. Твои земли, твое государство должно принадлежать только тебе и твоей семье. В ней хоть и случаются предательства и козни, но узы все равно покрепче, нежели чем с посторонними людьми, даже друзьями. Всегда надо смотреть в будущее, а не только на настоящее. Всегда. Просто всегда. Понимаешь? Ну, да. Когда что-то делаешь надо, ну, как вы говорите, ориентироваться на будущее. Когда что-то делаешь, словно считаешь, сколько у тебя останется денег, когда ты купишь что-то, да, верно, довольно улыбнулся я. Для своих 13-14, Вернер сам не знал, сколько ему точно, женушка из варваров была почти в опалита, он суртуровски хорош. Возвращаясь к концепции государства, на востоке, что мы зовем Китаем, очень много земель, самые разные герцогства, королевства, графства. И вот, однажды их объединил один правитель, Цинь Шихуанди, звали его. Он был могуч, умен, имел доверенных людей, тоже умелых и способных. Но когда он умер, его сын не смог нормально управлять страной. И несмотря на доверенных советников, которые тот после смерти оставил сыну, страна распалась на прежние мелкие владения. Он допустил ошибку, не воспитал наследника, несколько перебил меня темноволосый. Да, такое случается, но здесь есть нюанс. Если его страна была бы не столь большой, ее просто некому было бы растаскивать на части, понимаешь, усмехнулся я. А если бы даже нашлись таковые подлецы, то их было бы гораздо меньше, и даже неразумный наследник смог бы с ними справиться, полагаясь на доверенных людей отца. Знаешь, есть одно выражение: если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не подстрелишь. Зайцы – это крепость твоей власти и размер государства, то есть или то, или другое, пробормотал ученик, сделав правильный вывод. Так, толкаем его дальше к концепции маленькой и независимой страны. Именно так, кивнул я. Далее, расположение твоей державы. Если у тебя будет маленькая страна, то и армия будет маленькая, понимаешь ведь? Да, стоп, а как защищаться, если меня захочет подчинить большое государство? Король, например, выдал хорошую мысль фон Дум. Природа. Тебе поможет природа. Никакой государь ради маленьких земель не будет преодолевать опасные, допустим, горы. Я сделал вид, что задумался. Его армия будет роптать, и он прекрасно будет понимать, что с малого государства не взять большой добычи, и оставит в покое. Владение моего отца находится не в горах, осторожно проговорил парень. Не обязательно заполучать именно их, и не обязательно, что именно ты воплотишь описываемую мною державу, маленькую, но гордую. Улыбнулся я, жизнь человеческая коротка, и, увы, как бы ни хотелось, за нее многое не реализуешь. Да уж, вздохнул мальчуган, порой она обрывается очень быстро, но не будем о печальных вещах. Далее, если ты желаешь укрепить свою власть, обрати внимание на священников, ты ведь знаешь о них, каждый о них знает, они есть везде, и они хотят нести Слово Божье. Окажи им милость, позволив действовать на своих землях без всяких препятствий или с небольшим налогом. Приподнял указательный палец я, сила веры велика, я уверен, когда-нибудь она будет поднимать за себя десятки тысяч воинов. Да ну, она же не может накормить или напоить. Скептически уставился на меня парнишка, не может, но она может дать веру, что еда и вода когда-нибудь появятся, а это очень сильное чувство, продолжал объяснять я, вместе с тем, просто так священники не выступят против твоей власти, ибо считают, что она исходит от их бога, а этот бог, вообще, есть, я слышал о богах на севере, могучем Торе, в хитром Лаке, вот паршивцы, уже успели прославиться, когда, я в Мидгарде всего полстолетия после завершения их обучения, бог, не знаю, чистейшая правда, я вообще не знаю, есть ли Таа, либо он выдумка в этой вариации Марвела, но правителю стоит верить, что он есть. Ему выгодно это делать, ведь это прекрасный способ управления людьми. Скажешь почему? Не на шутку задумался брюнет, даже прекратив шагать. Если люди верят в Бога, то, верит, что твоя власть, ну, поставлена этим Богом, верно. Христиане верят, что Бог все может, все знает. А раз так, может ли он ошибаться в выборе того, кого поставил править? Улыбнулся я, смотря как расширяются глаза парня. Вы очень умны, мастер. Впервые на моей памяти так ко мне обратился этот наглый мальчуган. Неужели я себя наконец стариком чувствую, раз чую, как он на меня походит, но слишком полагаться на Бога не стоит. Тут тоже есть поговорка. На Бога надейся, но сам не плашай. Заверяю тебя с полной уверенностью, ничем реальным Бог лично тебе не поможет. Ему не интересны люди, даже если он есть. Подумай вновь, если бы все было иначе, были бы бедные и голодающие христиане, продолжал нещадно фигачить логикой, как молотом кузнеца я. Понятно, кивнул мальчишка, Бог полезен, и те, кто в него верит, полезны, но он не поможет, ни мне, и получается, моим врагам он тоже не поможет. Да, верно, довольнее обожравшегося сметаны кота произнес я, тебе и твоим потомкам стоит помнить, что даже если противник твой следует всем канонам и крайне благочестив, ему не явится на помощь войско ангельское, и стоит уповать только на собственные силы. Потому и не относись к священникам с раболепием или почтением, выражая его на людях, но следи бдительно за ними. Они ведь тоже живые люди, которым не чуждо желание хорошо и вкусно жить. Ну это видел. У одного проповедника была вот такая ряха. Схематично показал пацан размер живота у увиденного им. Да-да, прекрасное доказательство. Теперь перейдем к более мелким подробностям, которые ты также должен держать в голове помимо основных идей и направлений деятельности. Я буду говорить медленно, так что обдумывай каждое слово и говори, где тебе будет непонятно. Итак, спустя 5 лет, а в Китае все мудрецы такие умные, с интересом сверкнул глазами уже молодой подросток. По моим субъективным меркам, все еще меряющим людей по 21 веку и не желающим никак меняться, но тем не менее, помимо него с точно такими же эмоциями на меня уставился и еще один пацан на пару лет младше, Эйнхард, точно такой же беспризорник, каким когда-то был и Вернер. Около года тому назад фон Дум подошел к нам с серьезным лицом и мальчуганом, прячущимся за спиной, и заявил, мол, вы же говорили мне, что верных подчиненных нужно заводить как можно раньше, вот он и завел. Я тогда так впечатлился усвоением наших уроков, да и хуя не отставала, что мы решили принять его, с наказом, что в случае чего разбираться за него будет он сам, так как господин должен быть ответственным за своих слуг, а боевые навыки он уже имеет. Мальчишка к его чести не отступил, и даже пару раз особо наглым беспризорникам из городов давал по морде, до тех пор, пока Эйнхард сам не включился и не стал помогать. Мы даже расщедрились и поставили мальчишке базу, которой за голову хватит против большинства людей, имеющих в активах только опыт и никакой техники. Однако дальше обучать не стали, ведь вассал нашего вассала не наш вассал, да, но слушать не запретили. В Китае, Тем временем усмехнулся я. Отнюдь, мудрецы и глупцы есть в любой державе, в любом народе. Не стоит считать, что какой-либо народ умнее или глупее твоего, что какие-то поголовно хитрецы, а другие поголовно доверчивые идиоты. На этом можно обжечься, а это очень плохо кончится для правителя небольшой страны, желающей следовать своим порядкам и установкам. Не упустил возможности проехаться по ушам я. Опять вы, мастер, вы в каждом ответе будете меня учить, это же было простое любопытство. Сцепил ладони на затылке, фыркнул фон Дум. Учиться нужно всегда. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы можно было всему научиться за ее половину, или даже всю. А я никогда не видел, чтобы вы что-то читали. Вздернул брови мальчуган, явно неосознанно копируя мой жест. Учеба это не только чтение. Мы тренируемся с моей дочерью. Пожал плечами я. Несмотря на мой возраст, это помогает поддерживать форму. Но довольно разговоров. Они важны. Однако большинство целеустремленных противников заболтать не выйдет. Помнишь, зачем мы пришли сюда? Конечно, вскинулся фон Дум. Я же сам предложил этот план. В общем, пацан придумал недурный способ начала возвышения. Социальная лестница в 9 веке была намного проще, чем в более поздних веках. Местные герцоги не особо далеко ушли от племени, в котором буквально любой достаточно удачливый и сильный мог стать вождем, особенно если сыновья предыдущего вождя были слабыми и хилыми. Фактически, наш Схуа подопечный решил пойти схожим с македонянином образом, впечатлить могущественного человека, чьи дети слабы или их вовсе нет. Пришлось немного помочь ему со сбором слухов, но так или иначе, подобный владетель был найден. Один из самых могущественных графов марки Каринтии, потерявший в войне с конкурентами старшего умелого сына, а второй был знатным выпивохой и игроком. Такое было распространено. Графство это вам не герцогство, его делить между двумя сыновьями никакой адекватный граф не будет. Посему младший от незнания, чем ему заняться в жизни, пошел по самому простому пути. И тут появляется такой фон Дум, сильный, умный, красивый, так еще и благородного происхождения. Последнее он перестал скрывать, когда его папашку все же прибило другое племя венгров. Поумневший благодаря нашим урокам парнишка лишь презрительно пожал плечами на это известие. От бесполезной мести он уже отказался, став мыслить более рационально.